День третий. Кончен второй день Декамерона, и начинается третий, в который под председательством Неофилы рассуждают о тех, кто благодаря своей умелости добыл что-либо им сильно желаемое, либо возвратил утраченное. Уже заря с приближением солнца из алой стала золотистой, когда в воскресенье королева, поднявшись, подняла все свое общество, между тем, как Сенешаль задолго перед тем послал к месту, куда надлежало идти, много необходимых вещей и людей, которые приготовили бы там все нужное. Увидев, что королева пустилась уже в путь, он велел быстро нагрузить все остальное, точно там снялись лагерем, и отправился с грузом и служителями, какие оставались при дамах и мужчинах. И вот королева в обществе и сопровождении своих дам и трех юношей, напутствуемая пением 20, пожалуй, соловьев и других птичек, ступая тихим шагом по тропинке, не слишком торной, но полной зеленой травы и цветов, начинавших раскрываться с появлением солнца, направилась к западу и, болтая, шутя и смеясь с своими спутниками, не прошла и 2000 шагов, как привела их раньше половины третьего часа утра к красивому, роскошному дворцу, лежавшему на холме несколько выше долины. Вступив в него и всюду обойдя, увидев большие залы, чисто убранные и украшенные комнаты, в изобилии снабженные всем необходимым для жилья, они очень одобрили как его, так и роскошные привычки хозяина. Затем, сойдя вниз и увидев просторный веселый двор дома, подвалы, полные отличных вин и холодную воду, бившую в изобилии, еще более стали хвалить его. Когда, как бы желая отдохнуть, они сели на террасе, господствовавшей над всем двором и усыпанной ветками и цветами, какие возможны были по времени года, явился предусмотрительный сенешаль, который принял их и угостил изысканными сластями и хорошими винами. После того, велев открыть себе сад, находившийся возле дворца и со всех сторон окруженный стеной, вошли в него. При самом входе он в целом поразил их своей чудной красотой, и они принялись внимательно осматривать его в подробностях. Вокруг него и во многих местах посредине шли широкие дорожки, прямые как стрелы, крытые сводом виноградных лоз, показывавших, что в этом году урожай будет хороший. В то время они были в цвету и издавали по саду такой аромат, смешанный с запахом многих других растений, благоухавших в саду, что им казалось, будто они находились среди всех пряных ароматов, какие когда-либо производил Восток. По бокам аллеи шла изгородь из белых и алых роз и жасминов, почему не только утром, но и когда солнце было уже высоко, можно было всюду гулять в душистой и приятной тени, не подвергаясь солнечным лучам. Сколько и каких было там растений и как расположенных, долго было бы рассказывать. Но не было столь редкого, которое, если только выносило наш климат, не находилось бы там в изобилии. Посредине сада, что не менее, может быть, и более замечательно, чем все другое, что там было, находился луг, покрытый мелкой травой, столь зеленой, что он казался почти темным, испещренный тысячами разных цветов, окруженный зеленеющими, здоровыми апельсинными и лимонными деревьями, которые, отягченные спелыми, незрелыми плодами и цветами, не только давали прелестную тень глазам, но и доставляли удовольствие и обонянию. Посредине этого луга стоял фонтан из белейшего мрамора с чудесными изваяниями. В центре его поднималась на колонне статуя, высоко выбрасывавшая к небу естественной или искусственной струей, не знаю, столько воды, падавшей впоследствии с приятным шумом обратно в прозрачный фонтан, что мельница могла бы работать и при меньшем ее количестве. Вода эта, я говорю о той части, которая, переполняя фонтан, оказывалась лишней, выйдя скрытым ходом из луга и затем обнаружившись вне его, обтекала его кругом красивыми и искусно устроенными ручейками, а далее распространялась такими же ручейками по всем сторонам сада, собираясь под конец в одной его части, где и выходила из него, спускаясь прозрачным потоком в долину. И прежде чем достигнуть ее, вращала две мельницы с большой силой и немалой пользой для владельца. Вид этого сада, прекрасное расположение его, растения и фонтан с исходившими из него ручейками — все это так понравилось всем дамам и трем юношам, что они принялись утверждать, что если бы можно было устроить рай на земле, они не знают, какой бы иной образ ему дать, как не форму этого сада. Да кроме того, и не представляют себе, какие еще красоты можно было бы к нему прибавить». Так, гуляя по нем в полном удовольствии, плетя красивейшие венки из веток разных деревьев и в то же время слушая, пожалуй, 20 напевов птичек, певших точно в запуске друг с другом, они заметили нечто восхитительное, чего не видели раньше, будучи увлечены другим. И в самом деле сад представился им наполненным красивыми животными, может быть, сотни пород, и они стали показывать на них друг другу. Тут выходили кролики, там бежали зайцы, где лежали дикие козы, где паслись молодые олени. Кроме них еще много других, словно ручных, безвредных зверей гуляло на воле. Все это к другим удовольствиям прибавляло еще большее. Погуляв достаточно, насмотревшись и на то, и на другое, они велели поставить столы у красивого фонтана, и здесь, пропев наперед 6 песенок и исполнив несколько танцев по благоусмотрению королевы, пошли к трапезе. Им подали в большом и прекрасном порядке тонкие и хорошо изготовленные кушанья. Развеселившись, они встали и снова предались музыке, песням и танцам, пока королева не решила, что при наступившей жаре пора кому угодно пойти и отдохнуть. Из них кто пошел, другие, увлеченные красотой местности, не захотели пойти, и, оставшись тут, принялись кто читать романы, кто играть в шахматы и шашки, пока другие спали. Когда миновал 9 час, все встали и, освежив лицо холодной водой, пошли по желанию королевы к фонтану, и тут, рассевшись в обычном порядке, стали поджидать начало рассказов на сюжет, предложенный королевой. Первый, на кого королева возложила эту обязанность, был Филострата, начавший таким образом.